Глава вторая. Читатель знает уже, что действие нашего рассказа происходит в Дронтгейме, одном из четырех наиболее значительных городов Норвегии, хотя и не служившим резиденцией вице-короля. В 1699 году, время действия нашего рассказа, Норвежское королевство было еще соединено с Данией и управлялось вице-королями, жившими в Бергене. Столица, далеко превосходящей Дронтгейм величиною, местоположением и красотой, невзирая на пошлое название, которым окрестил ее знаменитый адмирал Тромп. Со стороны залива, от которого Дронтгейм получил свое название, город представлял привлекательное зрелище. Гавань достаточно широкая, хотя корабли и не всегда могли проникать в нее без затруднения, представляла собою рот длинного канала, уставленного с правой стороны судами датскими и норвежскими, с левой же — иностранными кораблями. Деление, предписанное королевским указом. В глубине залива виднелся город, расположенный на прекрасно обработанной равнине и высевшийся над окрестностями длинными шпицами своего собора. Это церковь — один из лучших образцов готической архитектуры, насколько можно судить по книге Шонинга, которого с таким ученым видом цитировал Спиогудри, и который описал собор, прежде чем частые пожары успели обезобразить его. Церковь эта имела на своем главном шпице епископальный крест, отличительный знак собора, принадлежавшего лютеранской епископии Дронтгейма. В синеватой дали за городом рисовались белоснежные, льдистые вершины Кольских гор, похожие на остроконечный бордюр античной короны. Посреди гавани, на расстоянии пушечного выстрела от берега, одиноко высилась на груди скал, омываемых морскими волнами, крепость Мунгольм. Мрачная тюрьма, заключавшая тогда в своих стенах узника, знаменитого блеском своего продолжительного могущества и своим быстрым падением. Шумахер, вышедший из низкого сословия, был осыпан милостями своего монарха. Затем с кресла великого канцлера Дании и Норвегии попал на скамью изменников, был возведен на эшафот и из милости брошен в уединенную темницу, вдали от обоих королевств. Те люди, которых он сам вывел из ничтожества, теперь низвергли его, не дав даже права жаловаться на неблагодарность. Мог ли он жаловаться, видя, как ломаются под его ногами те ступени, которые он сам воздвигал для своего возвышения? Основатель дворянского сословия Дании видел из глубины своей темницы, как вельможи, созданные им, делили промеж себя его собственные почести. Граф Алефельд, его смертельный враг, наследовал его канцлерское достоинство. Генералу Аренсдорфу, как великому маршалу, достались воинские почести. Епископ Сполиссон сделался попечителем университета. Единственный из его врагов, который не был ему обязан своим возвышением, это граф Ульрик Фредерик Гульденлью, вице-король Норвегии, побочный сын короля Фредерика III. Он был великодушнее всех. К этой-то мрачной Мунгольмской скале медленно приближалась лодка молодого человека с черным пером. Солнце быстро опускалось к горизонту за массу крепости, которая прерывала его лучи, падавшие столь отлого, что крестьянин на отдаленных восточных холмах Ларсинья мог следить за двигавшейся перед ним по вереснику неясной тенью часового, расхаживавшего на самой высокой башне Мунгольма.